Вот как? Леон подумал, что Катя над ним издевается. И дела пойдут? О, еще как! Серьезно ответила Катя. Это ложь, что ужесточение ничего не дает. Страх — отличный двигатель экономики и вообще всего на свете. У нашей страны есть шанс совершить экономическое чудо, прорваться в 21 век, только надо спешить, пока Сатурн не в полной фазе. Потом будет поздно. «Но ведь это уже было», — возразил Леон. «Ну и что?» — пожала плечами Катя. «Астрология, наука, повторений. Различие повторений в степени последовательности. С последовательностью-то у нас как раз и плохо». «Член президентского совета одобрил?» Леон подумал, что если бы страной управляли не коммунисты, неважно, действующие или бывшие, а астрологи, было бы еще хуже. И еще одна мелькнула мыслишка, а может, коммунисты на самом деле никакие не коммунисты, а тайные астрологи, точнее, нео-астрологи. Разве придет в голову нормальным людям, не коммунистам и не астрологам, осушать моря, поворачивать реки вспять? «Не знаю», — ответила Катя. «Он сказал последнее слово за президента». «А если они не решатся подменить астральный свинец земным?» Леон так заинтересовался перспективами экономической реформы, что забыл, что надо целоваться. «Тогда им вообще не следует браться за реформы», — безжалостно произнесла Катя. «Чем быстрее они уйдут от власти, тем им же будет лучше». Леон не шел в своих мыслях дальше поцелуев. Не предполагал менять земной свинец на свинец астральный. Но вдруг понял, что поцелуи не предел. Конец одной перспективы означал начало следующей. И так будет с ружьем, зачем-то подумал Леон. Этот процесс бесконечен. «Значит, я был прав», — пробормотал он. «Прав?» — широко распахнула глаза Катя. «В чем?» «Что я могу предпринять на лестничной площадке, куда в любую секунду могут приехать на лифте?» — стиснул зубы Леон. «Что бросил бутылку в этого гада?» «Ты же не виноват», — улыбнулась Катя, — «что у тебя не было гранаты». Леон увидел взлетающий в огне и дыму черный лимузин, себя, блистательно отстреливающегося от охранников, спланированно уходящего к набережной, где на спуске рокочет катер с верной Катей Хабло за штурвалом. Лестница ожила, наполнилась звуками. Хлопала подъездная и щелкали замками квартирные двери. Непрерывно сновал лифт. Внутри трубы мусоропровода пролетал мусор. Перед тем, как выйти из подъезда, они конспиративно изменили внешний вид. Катя спрятала в рюкзак свою запоминающуюся яркую куртку, стянула резинкой в хвост распущенные волосы. Леон спрятал в сумку свою незапоминающуюся, мог бы и не прятать, куртку, разлохматил голову, нацепил на нос темные очки, которые ему дала Катя. Никто не должен был узнать бутылочных террористов в примерной ученице и лохматом придурке в темных очках. На улице было прохладно, дело шло к вечеру. Применительно к данному полушарию планеты солнце садилось. Применительно к колодцу данного двора поднималось, текло вспять от земли по стенам и окнам, воспламеняя их. Никто их не подстерегал. Видимо, бутылочный инцидент был исчерпан. Член президентского совета, должно быть, докладывал президенту основные тезисы свинцовой экономической реформы. А может, и скорее всего, уже сидел в зале для VIP. Very important person. Очень важная персона. В Шереметьево. Ожидая отлета в Лондон или Мадрид, прикидывая, как там будет с фунтами или песеттами. «Домой», — подумал Леон, — «быстрей, домой, надо учить алгебру, завтра городская контрольная». Вышли на проспект. Но и проспект был демократичен, мирен. На решетке канализационного люка отколотое бутылочное горло.